Я взываю на заре вечером, стремлюсь к тебе, целый день хожу с тобой, Боже мой. Твой закон я сохранил, в сердце ты его вложил, ты всегда со мною, Иисус мой, дорогой. Дорогой, не оставишь никогда в небе радуга твоя. Освободил, умы сердца освятил, кровью я твоей спасен, Боже мой. Ты за нас всех пострадал, жизнь свою тогда дал, чтобы были мы с тобой, дорогой. Ты всегда со мной, друг мой неземной, дорогой. Никогда в небе радуга твоя, дорогой. Ты всегда со мной, друг мой неземной, дорогой. Не оставишь никогда в небе радуга твоя, дорогой. Не оставишь никогда в небе радуга твоя.